Брукс, Левсон Леса. Вот уже более 100 веков император неподвижно восседает на золотом троне Земли. Он повелитель человечества. Благодаря мощи его несметных армий, миллион миров противостоит тьме. Однако сам он — гниющий полутруп, разлагающийся властелин Империума. Жизнь в нем продлевают чудеса из темной эры технологий, и каждый день ему в жертву приносят по 1000 душ. Быть человеком в такие времена — значит быть одним из бесчисленных миллиардов, жить при самом жестоком и кровавом режиме, какой только можно вообразить, посреди вечных битв и кровопролития, слышать, как крики боли и стенания заглушаются алчным смехом темных божеств. Это беспросветная и ужасная эпоха, где вы найдете мало утешения или надежды. Забудьте о силе технологий и науки. Забудьте о предсказанном прогрессе и развитии. Забудьте о человечности и сострадании. Нет мира среди звезд, ибо во мраке далекого будущего есть только война. Часть первая. Пробуждение. 1. Река выводит песню серебристым голосом, и в ее нескончаемом хаотичном журчании как будто струится невероятно сложная мелодия, столь дразнящая и самую чуточку недосягаемая для слушающего. Он мог бы провести целую вечность, пытаясь уловить ее суть, но даже если бы не преуспел, все равно не счел бы, что зря потратил время. Звук воды, омывающий камни, взаимодействие энергии и материи вместе порождают негромкую симфонию, которая одновременно и непримечательна, и бесподобна. Он не знает, сколько уже находится здесь, он просто слушает. А еще он понимает, что не знает, где это здесь. Слушающий начинает осознавать себя постепенно, словно спящий, который поднимается из самых глубоких и темных недр дремоты, пробирается через мелководье полузабытья, где свиваются круговороты сметенных мыслей, и, наконец, выходит к свету. Сначала появляется осознание того, что он не песня реки, что он, по сути, отделен от нее и просто внимает музыке. Потом его настигает озарение, и он понимает, что сидит на берегу. Если здесь и есть солнце или даже несколько, то он не видит их за ветвями над головой и густой завесой тумана. Но все же тут достаточно светло, чтобы осмотреться вокруг. Деревья огромны и могучи, их толстые стволы не обхватить ни одному, ни двум, ни даже, возможно, полудюжине людей, взявшихся за руки. Их грубая кора истрескалась так, что великаны покрыты пятнами теней, словно камуфляжной раскраской. За место под их ветвями борются живучие кустарники. Жесткие, спутанные и колючие, они жестко теснят друг друга в борьбе за пространство и свет, словно брошенные без внимания дети под ногами у взрослых. Почва, на которой они растут, темна и плодородна, а когда слушающий погружает в нее пальцы, от нее тянет жизнью, смертью и много чем еще. Запах ему знаком, но он не может понять, откуда и почему. Пробив пальцами землю, он понимает, что его кисти защищены броней, как и все тело. Он заключен в огромный доспех, черный с едва заметным оттенком темно-зеленого, и это чувство ему тоже знакомо. Латы ощущаются его неотъемлемой частью, продолжением тела столь же естественным, как и панцирь любого из ракообразных, которые могут таиться в норках на дне реки перед ним. Подавшись вперед, он всматривается в спокойную воду у берега, что укрыто от основного потока скоплением камней, сразу выше по течению. Речная гладь, как во сне, превращается в почти безупречную ровную зеркальную поверхность. Слушающий не узнает лица, что взирает на него из воды. Оно исчерчено глубокими морщинами, словно целый мир тревог и забот омыл его наподобие реки, и тот поток испещрил кожу отметинами. У него светлые волосы с отдельными белокурыми прядями, но в остальном шевелюра выцвела до седины и белизны. Нижняя часть лица скрыта густой нестриженной бородой с усами, и виден лишь рот, недоверчиво искривленный, чьи уголки скорее опустятся вниз, в гримасе неодобрения, чем поднимутся вверх, изгибая губы в улыбке. Он поднимает к лицу руку, пальцы которой перепачканы в земле, отражение делает то же самое. Лицо определенно принадлежит ему, но эти черты не пробуждают ни малейших воспоминаний. Слушающий не знает, кто он такой, и не представляет, где находится. Каким бы знакомым ни казалось все вокруг. Если так, оставаться здесь, похоже, незачем. Слушающий поднимается на ноги, но затем колеблется. Он не может объяснить себе, зачем нужно куда-то идти, ведь песня реки столь прекрасна. И все же осознание того, как мало ему известно, затронуло что-то внутри него. Пробудило голод, неведомый прежде. Он не успокоится, пока не найдет ответы. Но песня реки по-прежнему манит его. Тогда он решает идти вдоль берега, следуя за водным потоком и слушая музыку по пути. Он все равно не знает, где находится, поэтому неважно, какое направление выбрать. На берегу, совсем рядом с тем местом, где он сидел, лежит шлем, окрашенный так же, как и прочие латы. В области рта видны вертикальные щели, чем-то похожие на амбразуры в стене. Он поднимает шлем и закрепляет на поясе движением, которое кажется инстинктивным. Он не знает, как долго шагает. Время, конечно же, движется, и одно мгновение незаметно перетекает в другое. Он помнит каждый прошедший миг и предполагает, что за ним придут следующие, но их смену ничем не отметить. Свет не усиливается и не тускнеет. Он все такой же, почти что призрачный, рассеянный повсюду, однако не имеющий явного источника. Вокруг ползут тени, но нет ни намека на то, что их отбрасывает. Идущий невозмутим, он видит сквозь тени точно так же, как чувствует запах листвы и слышит реку. В ветвях не шелестит ветер, ибо воздух неподвижен, но еще он влажен, и до идущего доносится едва слышный вой и характерные вопли каких-то животных вдалеке. Русло реки становится шире и ровнее. Миновав ее изгиб, идущий ошеломленно замирает. На противоположном берегу стоит какое-то здание. Оно сложено из тесаного и отделанного камня сине-серого цвета с более светлыми, ярко поблескивающими крапинками. Строение не гигантское, так как окружающие деревья возвышаются над ним, но оно прочное. Похоже, какой-то замок. Крепость, призванная удерживать нежеланных гостей снаружи и защищать людей или богатство, которое находится внутри. Ее нельзя назвать ни новой и не тронутой, ни древней и повидавшей виды. Кажется, что она всегда стояла здесь и всегда будет. На спокойной широкой реке перед замком виднеется лодка. Она маленькая, деревянная и некрашенная. Места в ней хватит для одного человека. И действительно, там кто-то сидит. Идущий способен рассмотреть его даже на таком расстоянии. Человек стар, но не в том аспекте, что отразился на чертах самого слушающего. Время не избороздило лицо сидящего в лодке морщинами, а истерзало его облик. Запавшие щеки, исхудалые руки и ноги, пепельно-бурая кожа, прежде явно обладавшая насыщенным каштановым цветом, длинные безжизненные волосы, тускло-серые и спутанные. Тем не менее, на седой голове возлежит корона. Да, это просто золотой обруч, но все равно венец. В ослабевших руках с опухшими суставами пальцев человек держит удочку. Леска уже заброшена в воду. Сутулившись, словно от боли, маленький древний старец сидит в маленькой простой лодке. Идущий не тратит время на раздумья о том, зачем королю так рыбачить. Ему известен глубинный смысл подобных образов, хотя он не понимает, откуда пришло знание. Но это его не беспокоит. Перед ним, наконец, возник кто-то, у кого могут найтись ответы. «Приветствую!» – зовет он. У него сильный, звучный и густой голос, хотя и слегка грубоватый. То ли из-за возраста, то ли от долгого бездействия связок, то ли от того и другого вместе. Клич разносится над водой, старый король в лодке на мгновение зажмуривается, а когда вновь открывает глаза, то смотрит прямо на идущего. «Что это за место?» – требовательно спрашивает тот. Старый король опять смыкает веки, а затем вновь сосредоточенно взирает на водную гладь. Он почти не уделил идущему внимания, как будто пренебрежительно отстранился. Идущий понимает, что не привык к тому, чтобы его игнорировали, и что подобное отношение ему не нравится. Он ступает в воду, намереваясь перейти реку вброд, чтобы король уже не смог так просто от него отмахнуться. Течение не беспокоит идущего, ведь его руки и ноги мощны, а на подсознательном уровне он знает, что доспех герметичен. Если же надеть шлем, то удастся дышать даже под водой. Он успевает сделать всего несколько шагов и зайти в реку по колено, когда вдруг видит в воде тени. Они огромны и рыскают вокруг небольшой лодки. Они не клюют на леску, но и не опрокидывают судно, где сидит рыбак. И то, и другое обернулось бы катастрофой. Помимо того, идущий понимает, что рыбак ранен. Он не видит, как именно, однако чувствует, что пахнет кровью. Ноздри щекочет густой медный аромат. Идущий не наслаждается им, но и не находит его отталкивающим. Это просто запах, который можно разобрать и понять. Кровь короля сочится в воду капля за каплей. Возможно, именно она привлекает тени, а может, они все равно бы приплыли сюда. Некоторые тени отделяются от группы и направляются к идущему. Он не из тех, кого легко напугать, но ему не чуждо понятие опасности. Ему неведомо, что это за тени в воде, но движутся они как хищники. «Возвращайся на берег!» Идущий резко оборачивается. На земле стоит маленькая фигурка, закутанная в темно-зеленое одеяние, отчего она практически сливается с окружением. Размерами та напоминает ребенка, однако идущий знает, что перед ним нечто совсем иное. Это смотрящий во тьме. «Возвращайся на берег!» Повторяет существо. Хотя его способ общения едва ли можно назвать речью, нет никаких звуков, идущий просто ощущает, как в его сознание вкладывают смысл слов. В голосе все равно чувствуется растущая настойчивость. Идущий понимает, что он не из тех, кто уклоняется от брошенного ему вызова, но ему также не хочется игнорировать смотрящего во тьме. Между ними есть некие узы, связь с прошлым, которое он вроде бы обязан помнить. Идущий бредет назад и выходит на берег. Приближавшиеся тени какое-то мгновение мешкают, а затем делают круг и возвращаются к королю в лодке. «Они уничтожили бы тебя», — произносит смотрящий. Идущий понимает, что тот говорит о тенях. Теперь в его голове возникают дополнительные слои смыслов. Ментальный осадок чувств, переданных ему смотрящим. Среди них таится не только отвращение, но и страх. «Что это за место?» – вопрошает он. «Дом!» Идущий ждет, но объяснений не следует. Более того, ему становится ясно, что ничего и не будет. По мнению смотрящего, он уже изложил не просто все необходимые сведения, а вообще все, какие только способен дать. Взгляд идущего устремляется к королю. Сгорбленный старик так и сидит с удочкой в руках, пока из его ран по капле вытекает кровь. «Почему он игнорирует меня?» «Ты еще не задал верный вопрос!» Идущий оглядывается. Тени до сих пор в воде, поэтому глупо даже пробовать пересечь реку. Однако, он не видел здесь ни мостов, ни других лодок. У него нет инструментов, чтобы построить судно из деревьев вокруг. Да и нужные знания с трудом приходят в голову. Он, в отличие от некоторых его братьев, не наделен талантом к созиданию. Его братья. Кто они? Перед мысленным взором мелькают силуэты, неустойчивые, как дым в бурю. Он не может уцепиться за фигуры, чтобы вылепить из них нечто осмысленное. Что-то такое, на чем сосредоточилось бы его сознание, тянущееся к ним. Покой, дарованный песнью реки, исчез, сменившись неуверенностью и разочарованием. Так или иначе, идущий больше не вернется к прежнему состоянию. Он не из тех, кто осознанно принимает неведение. Идущий мельком замечает что-то серое. Оно находится вдалеке, за деревьями, но на его берегу реки. Отвернувшись от потока, он идет туда. Ему ведома песня воды, поэтому он всегда сможет найти ее вновь. Идущий пробирается через подлесок. Растительность густая и пышная, но он силен и непоколебим. Он пригибается под колючками, отбивает в стороны усики, которые тянутся ко всему, что проходит мимо, но не ломает веточки, так как их живица настолько едкая, что способна повредить даже его броню. Идущий не задумывается над тем, откуда ему все это известно. Смотрящий сказал, что тут его дом. Само существо не шагает рядом с ним, оно снова и снова появляется неподалеку, выступая с рубежа теней. Оно молчит и заговаривает вновь лишь после того, как идущий, пробравшись через заросли колючего кустарника, наконец получает возможность хорошенько разглядеть то, что мельком увидел еще от реки. Перед ним строение или, по крайней мере, его крыша. Другие части здания отсюда рассмотреть невозможно. Взгляду открывается свод из прекрасного серого камня, опирающийся на колонны. Если до этого идущий прокладывал дорогу через лес, то теперь впереди лежит четкий путь. Полоса низкой травы, обрамленная по бокам кустами и стволами деревьев. Тропа не тянется к строению светлого камня напрямик, а изгибается. Но все равно понятно, куда она выводит. «Не иди этим путем», — предупреждает смотрящий. «Ты еще недостаточно силен». Идущий смотрит на крошечное создание, едва достающее ему до колен, после чего делает глубокий вдох и поводит плечами под доспехом. Предположительно, если сейчас он стар, то когда-то был молод, может, тогда он обладал и большей силой. Так или иначе, сейчас тело не кажется хилым. «Тебе понадобится иная сила». Он суживает глаза. «Ты предостерегаешь меня от всего, что помогло бы разобраться в моем положении. Что же ты мне предлагаешь?» «Следуй своей природе». Идущий вновь делает вдох. Он собирается резко ответить. Когда ему отказывают, он испытывает такое же недовольство, как и когда его игнорируют. Однако он медлит и втягивает носом воздух. Потом принюхивается еще раз. Что-то не так. Его окружают густые и богатые запахи леса, несущие нотки как жизни, так и смерти. Но теперь нос улавливает что-то еще. Нечто подспудное и прогорклое. Причем необычный естественный смрад гниения или распада. Нет, это кое-что намного худшее, гораздо более отталкивающее. Порча. Нечто неправильное и искаженное. То, чему здесь не место. То, чего по сути вообще не должно существовать. Идущий знает, что ему нужно делать. Он обязан следовать своей природе. Охотник ступает вперед, переходит на бег и устремляется в погоню за добычей. 2. Он мчится плавно, каждый его шаг тверд и уверен, просчитан с безупречностью. Простая ходьба – дело обыденное, не требующее размышлений, но вот бег пробуждает что-то внутри него. Возникает чувство неотложности, осознание того, что впереди лежит цель, которую охотник стремится достичь. Это наделяет его сосредоточенностью и ясностью мысли. Он не только тоньше ощущает окружающий мир, но и внимательнее относится к собственной осведомленности. Он осознает, что воспринимает лес по-новому, не как однородный ландшафт, а как сочетание особенностей местности. Так на земле остаются следы, по растениям видно, где через них кто-то прошел, в тех зарослях может ждать в засаде хищник, а если забрести вон в те, они пожрут тебя сами. Все это он читает так же просто, как раскрытую книгу. Здесь его дом, где ничто не укроется от охотника. Запах, выделяющийся как фальшивая нота в симфонии, ведет его вперед и только усиливается по мере приближения к добыче. Забыт смотрящий, забыт и король в лодке и тени в воде. Он вновь охотится на зверей среди деревьев, прямо как тогда, давным-давно, еще до чего. Охотник замедляется, и на мгновение его сосредоточенность нарушается еще одной вспышкой того, что даже не назвать воспоминанием, разве только тенью оного. Он не помнит прошлого, но помнит, что существовало нечто, о чем можно вспомнить. Это ощущение одновременно радует и раздражает. Ловчий знает лишь одно. Он уже охотился так в прошлом. Он отгоняет подобные мысли. Память вернется в свое время, если это вообще произойдет. А сейчас у него есть добыча, которую нужно выследить. Он спешит вперед, идя на запах порчи. Охотник не уверен, когда именно лес начал меняться, так как прежде время отсчитывалось лишь дыханием или ударами сердец. Так или иначе, в какой-то момент он осознает, что туман развеивается, а у рассеянного света появляется источник, находящийся высоко наверху и слева от ловчего. Он чувствует, как кожу головы греет солнце, оно создает густое и влажное тепло, ту разновидность жары, что лезет в горло и угрожает заткнуть дыхательные пути. Деревья тоже изменились, хотя они все такие же высокие и массивные, теперь мир вокруг охотника не заполнен тяжелыми, низко свисающими ветвями. Кроны этих гигантов раскинуты далеко вверху, а на их стволах нет ничего, кроме ползучих растений, стремящихся подняться выше соседей и урвать для себя проблеск света. Воздух словно ожил и полнится стрекотом насекомых, охотник больше не слышит песню реки. Остановившись, он снова тянется рукой вниз, на сей раз ловчий загребает горсть гниющих листьев, что устилают землю толстым коричневым ковром. Подобная поверхность еще выдает следы тех, кто прошел по ней, однако уже с меньшей готовностью, чем мягкая почва, настоящий друг следопыта. Охотник не представляет, где находится, ровно как не понимал по-настоящему, где пребывал до того, однако осознает, что попал в другое место. Он уже не дома, но запах порчи все еще силен, даже насыщеннее, чем раньше. Смрад тащит охотника вперед, и тот преодолевает новый подлесок из лиловатых папоротников, тянущихся сверху бледных корней, висячих лоз и неведомых ему растений с широкими блестящими листьями, окаймленными шипами. Ловчий не ощущает с лесом настолько же прочной связи, но он приближается к своей добыче, а когда подойдет вплотную, то уже не упустит ее, чтобы его не окружало. Впереди что-то движется, охотник слышит тихое потрескивание стеблей. Эта добыча пробирается через чащу. Он начинает составлять в голове образ того, что преследует. Существо явно крупное, поскольку не способно перемещаться бесшумно. Еще оно кажется хищником, поскольку, судя по звукам, передвигается так же, как сам ловчий. Оно старается не выдать жертве своего присутствия, а не просто бредет по своим делам. Охотник чувствует слабый, но при этом резкий запах требухи и гниющего мяса. Вероятно, после того, как зверь покормился чьей-то тушей, остатки пищи застряли у него в зубах или размазались по морде. Крупный опасный хищник. Ловчий снимает шлем с пояса и надевает его до странности привычным движением, хотя и не помнит, чтобы делал это прежде. Шлем со щелчком встает на место, герметично соединяясь с броней. Мгновенно включаются дисплеи, и перед глазами охотника выводятся подробные данные о резервах мощности доспеха, о температуре окружающей среды, уровне влажности, составе атмосферы и даже о длительности дня в мире, где находится ловчий. Она составляет 18,54 часа, причем расчет произведен по бесконечно малому сдвигу местной звезды в небесах над головой. Даже не понимая, откуда ему вообще известно, как это делается, охотник движениями век перебирает доступные режимы обзора. Обычный, поляризованный, инфракрасный, тепловой в ложных цветах и так далее. Он оставляет стандартное зрение. Свое применение есть у каждого режима, но сейчас ему не потребуются никакие улучшения. Ловчий открывает воздухозаборники, чтобы чувствовать запахи мира вокруг, и возвращается к охоте. Даже в такой толстой броне он с легкостью перемещается бесшумно. Доспех отзывается на его движение интуитивно, словно вторая кожа. И ловчий даже не задерживается, чтобы поразмыслить над этим. Все происходит так же естественно, как и дыхание. Втянув воздух, он ощущает смрад добычи. В густом подлеске нет ветра, поэтому охотник почти не беспокоится, что его выдаст собственный запах. Решив кое-что проверить, ловчий делает еще один глубокий вдох. Доспех возбужденно анализирует окружение и выдает детальные сведения о концентрации молекул и наличии в воздухе феромонов, которые накладываются на изображение, будто призрачно светящиеся следы. Охотник не ошибся, хищников несколько. Изучив данные, ловчий понимает, что они разделились, уйдя влево и вправо. Он внимательно осматривает землю, но опавшая листва с прежней непокорностью отказывается выдавать свои тайны. Охотник следует только за двумя хищниками, или зверей больше. Даже его органы чувств, несмотря на всю их остроту, имеют пределы возможностей. Впрочем, нерешительность ему чужда. Выбрав путь, уходящий влево, ловчий движется по нему, соблюдая баланс между скоростью и скрытностью. Если он собирается убить порочное создание, кем бы оно в итоге ни оказалось, ему нужно сразить добычу так быстро, чтобы успеть вернуться тем же путем и отправиться по следу других членов стаи. Он моргает, и система шлема, распознав команду, повышает чувствительность аудиорецепторов. Теперь они вовремя предупредят хозяина, если что-то вдруг решит поохотиться на него, пока он идет за выбранной добычей. Охотник не слышит поступи когтистых лап или того, как его окружают мускулистые звери, пробирающиеся через подлесок. До его слуха доносится нечто иное. Голоса впереди. Человеческая речь. Не то потустороннее чувство от общения со смотрящим во тьме, когда смысл сказанного неожиданно возникает прямо в голове, а настоящие голоса прямо как у него самого. Они не тихие, и их обладатели не пытаются скрыть себя. Более того, голоса выдают местоположение своих владельцев любому, кто улавливает их. Уж если охотник в чем-то и уверен, так в том, что у его добычи есть и уши, чтобы услышать людей, и намерение причинить им вред. Более не стараясь остаться незамеченным, он срывается на быстрый бег и продирается через запутанные заросли кустарников. Охотник перепрыгивает через гигантский ствол упавшего дерева, одновременно с тем, как слышит крик и видит чудовищное создание с переливчатой зеленой чешуей. Существо скачет прямо на сбившихся в кучу людей. Оттолкнувшись, ловчий несется над землей, как стрела в черной броне, запущенная сверхчеловеческими мышцами и сухожилиями. Он бьет зверя коленом в подвздох и чувствует, как от удара трескаются ребра толщиной с его запястья. Чудовище, застигнутое в полете, с громким воплем заваливается на бок, однако охотник не успевает добить его. В подлеске раздается шорох, и еще два создания появляются за спинами людей. Спутников трое, двое взрослых и один ребенок. Все они неопрятного вида, одеты в лохмотья. Густая растительность на лицах мужчин выглядит скорее как результат того, что у них нет возможности побриться, а не как культурная особенность или личные предпочтения. Ребенок еще в том юном возрасте, когда не так просто определить с виду пол. У него длинные всклокоченные волосы, широко раскрытые глаза и грязное бледное лицо. Охотник подмечает все это за мгновение, мельком посмотрев мимо них на зверей. Все трое слабы, измотаны и напуганы, так что в схватке от них почти никакого толку. Они скорее застынут в ужасе, чем станут выполнять указания. Сбросив людей со щитов, охотник перескакивает через их головы. Хищники совсем другое дело. Все они в холке выше человеческого роста, но на этом сходства заканчиваются. Тот, которого хищник ударил в бок, полностью покрыт чешуйчатой шкурой, но у одного из новоприбывших пурпурно-зеленый мех с прогалинами чешуи, а кожа третьего на многих участках затвердела и превратилась в хитиновый панцирь. Каждая тварь обладает длинными челюстями с рядами острых зубов, однако у одной из них из-под подбородка торчат дополнительные бивни, а другая может похвастаться огромными ребристыми рогами, которые растут над глазами, закручиваясь назад. Приземляясь, охотник сцепляет пальцы так, что получается один громадный кулак, и наносит прямо меж этих рогов удар колоссальной силы. Голова хищника врезается в лесную подстилку с такой скоростью, что тело за ней просто не успевает. Поэтому, когда ловчий перекатывается и поворачивается к третьему существу, задняя часть туловища второго еще продолжает стоять. Последний зверь поворачивает к охотнику морду и открывает зев. Но не для вопля полного ярости или агрессии. Вместо этого из пасти резко, словно хлыст, вырывается длинный мускулистый язык, преодолевает расстояние между ними, около 9 метров или даже больше, и его кончик засасывает правую кисть охотника с мерзким чмокающим звуком. От силы толку немного, если у тебя нет опоры. Охотник не успеет поставить ноги нужным образом до того, как язык потащит его к существу, так что он сам бросается вперед. Ловчий заносит свободный кулак, намереваясь превратить свой полет в атаку, но за мгновение до того, как он ударил бы зверя, его сбивает в воздухе огромная когтистая лапа. Охотника вдавливают лицом в землю, и он машинально закрывает воздухозаборники шлема, чтобы не вдохнуть пыль или грязь. Затем у него появляются более насущные заботы. Втягивая язык, зверь затаскивает руку охотника себе в рот и смыкает челюсти на локте. Если бы он укусил обычного человека, то неимоверного давления зубов хватило бы, чтобы перегрызть тело в поясе. Броня ловчего выдерживает. Однако в его поле зрения вспыхивают тревожные символы красного цвета, указывающие на то, что доспех почти пробит. Создание мотает головой из стороны в сторону, пытаясь разодрать и вывернуть то, что не поддается силе, приложенной напрямую, и почти выдирает из крепления наплечник. Охотник сжимает зубы, полсекунды ждет нужного момента и тянет руку на себя в тот же миг, как чудовище отводит башку в противоположную сторону, отчего тиски челюсти едва заметно разжимаются. Ловчий освобождает руку под скрежет зубов хищника, которые прочерчивают борозды на гладкой поверхности наручи. Как только пропадает сопротивление, пасть захлопывается со щелчком, и зверь невольно откусывает собственный язык, который до сих пор обвивает кулак охотника. Покалечив саму себя, тварь визжит от боли, убирает лапу со спины ловчего и прижимает ее к зеву, откуда струится между зубов темная кровь. Охотник вскакивает на ноги и трясет рукой, чтобы скинуть кончики языка. без сокращения мышц, что удерживали его на месте. Это всего лишь полый мясной цилиндр, который с влажным шлепком падает на лесную подстилку. Зверь бросается на ловчего, в чудовище не меньше 2 тонн плоти, а распахнутая клыкастая пасть готова проглотить добычу целиком. Однако на сей раз охотник успевает подготовиться. Он широко разводит руки и хватается за края челюстей, одновременно смещая вес и разворачивая туловище. Мышцы напрягаются, и на помощь им тут же приходят сервоприводы брони. Крутанувшись на месте, ловчий применяет против хищника инерцию его же прыжка, отбрасывая его прочь. Вращаясь в полете, тварь врезается в рогатое существо, которое только сейчас поднимается на лапы после того, как его оглушили ударом по голове. Столкнувшись, оба чудовища с воплями валятся на землю, корчащейся грудой переплетенных лап и хвостов. Все эти события уместились примерно в 10 секунд, прошедших с того момента, как охотник перелетел через объятых ужасом людей. Во время схватки он слышал их вопли и вздохи, но поворачивается к ним только сейчас. Они стоят на прежнем месте, держа в руках пучки палок, не оружие, а просто хворост, который собирали здесь. Маленькие, слабые создания, не способные защитить себя от подобных угроз. Охотник полагает, что легко мог бы посчитать их жалкими. Возможно, когда-то, в неведомом прежнем бытии, он относился к ним именно так, если достаточно долго размышлял о различиях между ними и собой. Сейчас же он видит лишь жизни, которые нужно уберечь. Охотник силен, а люди слабы, и поэтому он будет одалживать им свою силу, пока они не перестанут в ней нуждаться. Зверь со сломанными ребрами с трудом поднимается на лапы, выказывая живучесть, что присуща диким животным. Охотник видит в глазах существа голод. В его желании поедать плоть не больше злобы, чем в мутациях, превративших его хвост в скорпионье жало, или в ползучих растениях, которые оплетают деревья так туго, что те умирают, или в грибах, что вырастают в мозге жертвы и убивают ее, пробив череп изнутри. Особенность человечества в том, что люди замечают судьбу, уготованную им дикой природой, и обманывают ее. Прямо здесь орудием обмана служит ловчий. «Не мешайте мне!» Кричит он впервые, обращаясь к незнакомцам. Охотник не вкладывает в свои слова враждебность, ведь они должны стать предупреждением для людей, чтобы те не лезли в бой. Однако троица отшатывается от него, и страх в их глазах вспыхивает еще ярче. Ловчий не задумывается над их реакцией, у них будет время все прояснить, когда охотник покончит с хищниками, а пока его главная задача – удержать людей на расстоянии. В данный момент ловчего не особенно интересует, по какой именно причине они подчиняются ему. Он бежит на раненого зверя, который рычит и резко выбрасывает вперед жало. Одной рукой охотник хватает хвост чуть ниже шарообразного утолщения с ядом, а другой отрывает само органическое оружие. Хищник вновь издает вопль и отдергивается назад, а из обрубка на лицевую пластину шлема хлещет кровь, которая заливает глазные линзы и затрудняет обзор. Охотник пытается очистить их, однако гладкие пальцы тяжелой латной перчатки лишь еще сильнее размазывают жидкость. Он слышит тварей рядом с собой, но одного лишь слуха мало, чтобы победить в этой схватке. Ловчий отшвыривает жало, ловко отщелкивает шейные крепления, снимает шлем, бросает его людям и кричит: «Почистите!» У охотника совсем нет времени смотреть, спешат ли они выполнить приказ или отскакивают от шлема, как от гранаты, потому что на него снова кидается зверь, утративший жало. Отойдя немного вбок, ловчий бьет снизу вверх. Его апперкот настолько силен, что от удара в нижнюю челюсть создание переворачивается, сбитое с лап. С разгона пронесшись мимо охотника, туша замирает в опавших листьях. Набросившись на зверя, ловчий цепляется ему в голову и начинает выкручивать ее, преодолевая своей мощью сопротивление шейных мышц и позвоночника. Все заканчивается быстро. Ниже затылка раздается хруст, и когда охотник отпускает башку, та безвольно падает на землю. Остаются 2. Он поднимает оторванное жало и идет в атаку. Уцелевшие звери уже распутались, наградив друг друга парой укусов, и теперь расходятся, чтобы обойти его с разных сторон. Тот, что с откушенным языком, рычит на ловчего, и это становится последней ошибкой чудовища. Охотник швыряет ему в пасть жало, которое пронзает небо, орган рефлекторно впрыскивает в кровеносную систему яд, отчего создание цепенеет, валится на землю и бьется в судорогах. Сопротивление к отраве своего товарища по стае у него не больше, чем у их несостоявшихся жертв. Остается 1. Последний хищник бросается на охотника настолько быстро, что застает врасплох даже его. Низко опустив рогатую голову, зверь в последний момент резко дергает ее вверх и поднимает ловчего на рога. От удара в грудь тот взмывает над землей и неуклюже кувыркается в воздухе. почва и небо с огромной скоростью сменяют друг друга, возможно, он успел бы восстановить равновесие настолько, что приземлился бы на ноги, а может и нет. Однако рассуждать об этом бессмысленно, ведь полет внезапно прерывает одно из деревьев. Врезавшись в ствол, охотник дробит его в щепу, а сам падает в подлесок. Броня справляется, но еще несколько таких столкновений, и она не выдержит. Ловчий кое-как выпрямляется, он слегка запыхался, немного пошатывается, а сердца колотятся в груди. Это тоже известное ему чувство, однако тот факт, что ты уже сталкивался со смертельной опасностью, не дает никаких гарантий выживания. Можно извлекать уроки и вносить какие-то поправки, но в каждой стычке условия противоборства уникальны. Хищник забыл о людях, и теперь его взгляд обращен лишь на охотника. На того, кто зашел на его территорию и бросил ему вызов. По сути, неважно, считает ли зверь его своим соперником, который хочет забрать пищу себе, или кем-то вроде альфа-самца среди кормовых животных, способного напасть и причинить вред. Исход от этого не изменится. Выживет только один. 3. Яростно взревев, хищник вновь низко опускает голову и устремляется в атаку. Теперь охотник лучше оценивает скорость создания, но не встречает нападения, стоя на месте, а прыгает. Перевернувшись в воздухе, словно акробат, ловчий цепляется за рога чудовища, когда те проносятся под ним, после чего садится верхом на холку зверя. Пробежав еще несколько шагов, существо осознает, что произошло, и начинает брыкаться, чтобы сбросить ловчего. Однако тому хватает этих мгновений. Крепко держа хищника за рога, он тянет их в стороны. Дергаясь, чудовище вредит самому себе, поскольку силы его метаний прибавляется к давлению, оказываемому охотником. Из-за этого один из рогов обламывается посередине. Охотник не мешкает. Поменяв хватку на ужасающе остром куске кератина длиной с его предплечья, он вгоняет рог в горло чудовища. Зверю удается скинуть охотника на ковер опавшей листвы, но при падении тот выдергивает обломок и из раны хлещет темная кровь. Шатаясь, хищник влетает в заросли кустарника. Он все еще старается передвигать стремительно слабеющие лапы, пока могучее сердце выкачивает из тела жизнь. Чудовище с трудом идет обратно к врагу, оно уже лишилось прежней силы и проворства, но все равно намерено убить посягателя. Охотник не жесток. Это создание, пусть страшно искаженное и мутировавшее, не несет в себе злобы. Оно просто животное, которому не посчастливилось выбрать своей добычей людей на глазах у ловчего. Оно не заслуживает медленной смерти, когда чудовище неуклюже бросается на охотника, он уворачивается и что из силы бьет рогом в переднюю часть черепа зверя. Мощь ловчего так огромна, обломок настолько остер, что он пробивает кость и входит глубоко в мозг, после чего существо падает замертво. Затем охотник без спешки осматривает себя. Бывает, что в горячке боя ты не замечаешь полученных ран, но, похоже, он по большому счету невредим. Отвернувшись от туши последней жертвы, ловчий смотрит на людей. Они даже не сдвинулись с места. Дитя тихо всхлипывает, явно объятое страхом от жуткой картины произошедшего, а оба взрослых наблюдают за охотником, выпучив глаза. Один из них трясущимися руками держит шлем ловчего. Он вытер кровь листьями и, судя по следам на рубашке, собственной одеждой. «Спасибо». Говорит охотник, беря шлем, но не надевает его. Ловчему кажется, что люди станут отвечать вразумительнее, если будут видеть перед собой лицо, похожее на их собственное. Пусть даже оно и принадлежит созданию, рядом с которым сами взрослые кажутся детьми. Где находится это место? Мужчины недоуменно разевают рты. На мгновение охотнику приходит в голову, что им неизвестен его язык. Правда, он сам не представляет, на каком наречии говорит и как выучил оное. Но ведь они поняли приказ почистить шлем. Наверное, он задал слишком общий вопрос. «Что это за мир?» Вновь пробует он. «Я не знаю, где нахожусь». «Камрад, повелитель!» Наконец отвечает один из взрослых. «Повелитель». Это слово, не название мира, а почтительное обращение, вызывает какой-то проблеск воспоминаний в глубине сознания охотника. Его уже называли так прежде, но больше из памяти ничего не удается выловить. Неудача порождает гнев, который отражается у него на лице, но ловчий тут же берет себя в руки. Даже намека на его неудовольствие хватило, чтобы взрослые попятились от него, стараясь прикрыть ребенка своими телами. Они явно не считают, что смогут защитить себя или дитя в том случае, если он решит напасть. Но ими движет человеческий инстинкт, поэтому охотник решает не относиться к их действиям как к оскорблению. Об окружающем мире эти люди знают больше, чем он, так что полезно будет провести с ними какое-то время. Ловчий закрепляет шлем на поясе. «Как вас зовут?» «Я Сутик», — взволнованно, но четко отвечает самый высокий. «А это Илины Биба». Он указывает сначала на второго взрослого, а затем на ребенка. Охотник кивает, подтверждая, что услышал и понял его. «А как ваше имя, повелитель?» Боязливо спрашивает Илин, ловчий качает головой. «Не знаю. Может, оно еще придет ко мне. Может, я подыщу новое». Он вновь смотрит на всех троих. «Вы собирали хворост. Для костра? У вас лагерь неподалеку. Там не только вы». «Да, да и да», — говорит Сутик, угодливо кивая. «Вы бы оказали нам большую честь, владыка, если бы отправились туда и согрелись у нашего костра. Уверен, наш защитник тоже захотел бы встретиться с вами». Охотник хмурится. «Ваш защитник? Похоже, он не очень хорошо выполняет свои обязанности, иначе мне бы не пришлось вмешиваться». «Ох, прошу, не говорите так», — торопливо произносит Илин. «Он один и не может постоянно присматривать за всеми нами, но он уже спасал каждого из нас в тот или иной момент после конца мира». «Но ваш мир не мог погибнуть», — говорит Ловчий. «Мы ведь стоим здесь. Или, по-вашему, это загробная жизнь?» Он осекается из-за внезапно нахлынувших сомнений. «А где он был прежде?» «Дома, если верить смотрящему, но слово ни о чем ему не говорило. Подводит его память или нет, но там окружение в целом отличалось от того, как, по его мнению, должно выглядеть бытие. Больше того, как раз то место напоминало о каких-нибудь суеверных выдумках про царство, куда души отправляются после смерти, а здесь все казалось живым и реальным». «Фигура речи, повелитель», — отвечает Илин, сконфуженно глянув на Сутика. «Все это... ну, до того, как разверзлись небеса и пришли ублюдки, наш мир был не таким. Он был прекрасен», — вставляет Сутик. «Они его извратили. Животных, растения и даже сами звезды. Сами увидите, когда зайдет солнце». «Что случится уже скоро», — произносит охотник, взирая на небо. Даже без сенсоров доспеха он понимает, что солнце Камрата приближается к горизонту. Ночью в большинстве лесов опасно, и вряд ли это исключение. «Как далеко лагерь?» «Недалеко», — заверяет его Илин. «Следуйте за нами, повелитель, и мы приведем вас туда». У охотника возникает новая мысль, и он на мгновение замирает. Эти люди для него не опасны, но как насчет их союзников? Что если Илин, Сутик и Биба играют роль наживки? Возможно, их послали заманить его в ловушку? Он отметает эту идею. Как мог кто-то намереваться устроить для него западню? Для такого нужно проведать, где расставить капкан, но как это возможно, если сам охотник не знает точно, где он? Да и зачем кому-то желать ему вреда? Слишком мало сведений. И все же недоверие обитает в нем, оно словно незримая волна, взметнувшаяся из глубин сознания к поверхности. Несомненно, охотнику причиняли боль в прошлом, его предавали те, кого он считал близкими, и так жестоко. Рубцы от тех ран ощущались до сих пор, пусть он и не помнил, что их нанесло. Кроме того, ловчий носит броню. Он не чувствует, что эти люди обманывают его. Охотник уверен не полностью, поскольку от них смердит страхом еще с того момента, как они поняли, что стали добычей. Его присутствие тоже тревожит их, хотя действия ловчего и ободрили троицу. Так или иначе, охотник уверен, насколько это вообще возможно, что люди не вводят его в заблуждение намеренно. «Погодите секунду», — произносит он. Ловчий возвращается к туше последнего из убитых им хищных зверей, того, что с рогами и мехом. «У кого-нибудь в вашем лагере есть нож?» — спрашивает он, не оборачиваясь, и повышает голос, чтобы его услышали. «Да, повелитель», — отвечает Сутик, хотя, судя по его тону, он не понимает, к чему такой вопрос. «Хорошо», — говорит охотник, он нагибается, хватает тушу и тянет вверх. Вес огромен, но и сила его велика. Ловчий напрягается и резко выдыхает, а из шлема на поясе доносятся тревожные звуковые сигналы, признак того, что отмечена нагрузка на доспех. И все же ему удается оторвать мертвого хищника от земли, затем он одним титаническим усилием резко поднимает тушу еще выше и кладет себе на плечи. Теперь вес полностью распределяется по мышцам спины и ног, отчего становится гораздо легче. Когда охотник возвращается к трем людям, выражения их лиц явственно показывают, насколько непостижимым они считают такое деяние. «Видите», — произносит он. Как и обещал Илин, путешествие оказывается недолгим. По пути охотник подмечает признаки того, что здесь обитают люди. не строения линии электросети, дороги или засаженные поля, а другие, менее очевидные следы. Шум дикой природы становится тише, характерные запахи слабее, а видимые ему звериные тропы и следы старее. Становится ясно, что в этой части леса всю дичь уже добыли. Кроме того, заметно отсутствие сухостоя, что отчасти объясняет, почему его спутники так далеко отправились за хворостом. «Почему вы не срубите эти деревья на дрова?» – интересуется охотник. «У вас нет инструментов?» «Нет, мы можем срубить их, если придется», – отвечает Сутик. «Но нас до сих пор выслеживают, и ублюдки заявятся прямо к нам, если увидят свежие прорехи в лесном пологе. Безопаснее искать сухую древесину, даже если нужно забраться далеко». «Не настолько уж и безопасно», — указывает ловчий. «Но все равно безопаснее», — тихо произносит Сутик. Нос охотника сообщает ему о лагере намногим раньше, чем уши, ибо в спокойном воздухе висят резкий запах древесного дыма и приятные ароматы готовящейся еды. Слышит он то, что происходит там, тоже чуть раньше, чем видит. Илин и Сутик ведут его вокруг особенно массивного дерева, затем по тропе между двух густых кустарников. Насколько может судить охотник, здесь многие годы ступали животные более крупные и тяжелые, чем люди, из-за чего обтрепанным растениям пришлось отступить, а потом прямо перед ними возникает лагерь, уж какой есть. Естественно, под него не стали расчищать поляну, только вырубили поросль. Лагерь раскинулся меж стволов деревьев, выбранных, очевидно, за самую густую листву. Вполне разумно. Такой полог будет наилучшим образом рассеивать дым от нескольких костров, небольших и прикрытых, не давая ему подниматься хорошо заметным столбом, способным привлечь внимание. Из подручных материалов и веток сооружены низкие импровизированные крыши, в тени которых острый глаз охотника замечает жалкого вида кучи тряпья. Благодаря им люди могут спать, имея хоть какую-то защиту от сырой почвы, древесных корней, впивающихся в ребра, и живности, суетящейся среди опавших листьев. Пусть даже они и помогают больше в теории, чем на практике. Здесь, вероятно, около сотни людей, не слышно ни пения, ни смеха, ни шуток, и никто не говорит громче необходимого. Молчат даже дети, которые бродят по лагерю с опущенными головами и тусклыми глазами. Ловчий мгновенно осознает, что это не сообщество. Большинство обитателей лагеря замкнулись в собственных мыслях, не желая предаваться тем занятиям, которые делают их людьми, поскольку они боятся навлечь уничтожение на весь лагерь. Сам охотник не особенно склонен петь, смеяться или шутить, однако он понимает, что человек, отказываясь от этого, обрекает себя на медленную смерть, если не тело, то души. Люди здесь сбежали от гибели, но подсознательно ждут ее прихода, просто потому что не видят в своем будущем ничего иного. Остановившись на краю лагеря, ловчий сбрасывает с плеч тушу зверя, которая падает на землю с глухим стуком. Звук достаточно громкий, чтобы все, кто оказался поблизости, вскинули головы. «Кто-нибудь, принесите нож», — возглашает охотник. «У меня тут добыча, ее нужно освежевать». Одни отшатываются от него, другие же, разинув рты, спешат вперед, стараясь одновременно уложить в голове две картины – мертвого хищника подобной величины и самого ловчего, который настолько крупнее и сильнее их. Охотник слышит шепот, раз за разом проходящий по толпе, и отчетливо разбирает то единственное слово, которое повторяют люди – «защитник». Из тени выходит еще одно существо, будто бы призванное этим заклинанием. Оно возвышается над людьми, не слишком уступая в росте охотнику. Неизвестный облачен в комплект лад с серебряной отделкой по краям, выкрашенный в густой черный цвет, но заметно потертых. На груди и левом наплечнике гордо красуется герб – крылатый меч. Ловчий зажмуривается. Его разум скрипит и трескается, будто стеклянные стены, которые, наконец, уступают натиску воды, давящей со всех сторон. В голове мелькают некие картины, но они сменяются так быстро, что даже охотник не может уцепиться ни за один образ. Вот вокруг него распадается на части планета, вот меч или даже не один, и пока он пытается сосредоточиться на оружии, клинок или несколько непрерывно меняют свою форму и суть. Вот чудовищное создание с крыльями, как у летучей мыши, словно бы состоящее из одних острых граней и клыкастой пасти, растянутой в зловещей ухмылке, обрушивает на него мощь своего разума. Вот какая-то яркая золотая сущность. И вот другая планета, но теперь он смотрит на нее с огромной высоты и собственным приказом насылает на мир смерть, что падает вниз дождем серебряных пятнышек, каждая из которых кажется не крупнее снежинки, хотя ему известно, что размером они с жилблок. И еще, и еще, и еще. Создание в черном доспехе, космодесантник шипит сквозь сжатые зубы, выхватывает парное оружие, болт, пистолеты и открывает огонь.